Сергей Шаргунов. «Космическая карета» или «Один день панка». Александр Сергеевич Грибоедов. 1790 или 1795, 1829. Пожалуй, я буду писать, не делая скидок на возраст читателя. Мне приходилось, конечно, в школе и перед поступлением в институт сочинять кучу всяких сочинений на самые разные темы. Про что писать было точно не скучно, про горе от ума. Каждая фраза этой пьесы не только не скучна, а обжигающе весела. И когда меня спросили, о каком из классических произведений русской литературы я бы хотел вновь поразмышлять, я ответил, не раздумывая, «Горе от ума» Грибоедова. Пьеса, где каждая фраза, как глоток шампанского, колючий и головокружительный, как поцелуй на морозе, стремительный, но крепкий. Или так. Каждая фраза точна и превосходна, как выстрел снайпера в бензобак. Меткая «бабамс» и фейерверк до небес. Пускай не все из того, что я напишу, будет прозрачно, дорогой читатель. Заинтересует имя незнакомое, зайдите в интернет. Непонятно что-то, спросите у Яндекса. Что-то совсем непонятно, ну, можете пропустить. Окей? Тогда полетели. Жизнь и смерть Грибоедова. Грибоедов — загадочная персона, автор одной книги. Вот так вот шарахнул разок и остался навсегда в литературе. Написанное до горя слишком, как считается, незрело. Комедия «Молодые супруги» и «Студент». Написанное после — «Черновики». Горе от ума — вещь отточенная и сверкающая. И это при том, что известный нам блистательный вариант — черновой, неокончательный. Вроде бы последний текст погиб вместе с поэтом в Тегеране. Человек-загадка. Даже год рождения Грибоедова под вопросом — либо 1790, либо 1795. Если верна самая поздняя дата рождения, это означает, что Грибоедов окончил Московский университет в 13 лет, то есть был вундеркиндом, как сказали бы сегодня. Если самое раннее, что он написал единственное свое произведение в сравнительно позднем возрасте, в 33 года, то есть был скорее тугодумом. Во время наполеоновского вторжения поступил в гусарский полк, где прослужил около 3 лет. В 1817-м был зачислен в коллегию иностранных дел почти одновременно с Пушкиным и Кюхельбекером. В Петербурге близко сошелся со многими литераторами, актерами. Стал членом масонской ложи, да и, впрочем, отдал дань тому образу жизни, который сам называл «житейским вольномыслием». Типичным для молодых петербургских аристократов, пасынков здравого рассудка. Вольнолюбивые веселье этих лет закончилось трагедией. В 1817 году на дуэли из-за актрисы Истоминой был смертельно ранен близкий приятель Грибоедова Шереметьев, при том, что сам поэт оказался секундантом его противника. В трагическом исходе событий светская молва обвиняла именно Грибоедова. Он принял решение круто изменить жизнь и отправился с дипломатической миссией в Персию. В 1818 году в Тифлисе, по дороге к новому месту службы, стрелялся с известным бритером и будущим декабристом Александром Якубовичем, который был не только секундантом Шереметьева, но и непосредственным зачинщиком той памятной дуэли. По воспоминаниям современников, пуля Якубовича пробила Грибоедову ладонь левой руки близ мизинца, из-за чего он, после, чтобы играть на фортепиано, должен был заказать себе особую аппликатуру. В 1826-м был арестован в крепости Грозная, так как некоторые из декабристов показали, будто бы Грибоедов был принят в тайную организацию. Доставлен в Петербург, допрошен. Грибоедов дружил с декабристами, но видел перспективы их мятежа сквозь прищур скептика, 100 прапорщиков хотят переменить весь государственный быт России? Но сумел доказать свою непричастность к заговору. Кстати, один из мемуаристов искренне полагает, что Грибоедов был оправдан прежде всего, потому что был всегда врагом Якубовича и стрелялся с ним, и продолжил дипломатическую карьеру. В 1828 году организовал выгодный для России Туркманчайский мирный договор и был назначен полномочным министром-резидентом России в Персии. По пути в Тегеран женился на пленительной грузинской девочке Нине Чевчевадзе. Через полгода, в феврале 1829-го, убит. Как это произошло? Посольства располагались в городе Тавризе. Русская миссия отправилась в Тегеран представляться шаху. Две армянки из гарема, родственника шаха и шахский евнух, тоже армянин, сбежали под защиту русских и попросили помочь им вернуться на родину. Вспыхнуло восстание исламских фанатиков. Горе уму! Было убито 37 человек в посольстве и 80 нападавших. Из русских выжил чудом всего один, по фамилии Мальцов. Он спрятался, как козленок в сказке про волка и козлят. Грибоедов выбежал к толпе с саблей, получил камнем по голове, его изрубили и затоптали. Остались два его легкомысленных вальса. Был Грибоедов, кроме всего прочего, композитором и пианистом, под которые я снял бы кадры его чудовищной смерти, будь я режиссер. «Она была мгновенна и прекрасна», — написал Пушкин об этой смерти. Армянок вернули в гарем. Изувеченный труп евнуха Мирзы Якуба, не странно ли, что имя этого невольного виновника трагедии так созвучно с фамилией Якубовича, виновного в давней роковой истории, проволокли по всему городу и бросили в ров. Как рассказывал потом один персидский сановник, очевидец убийства, который в 1830 году прислал свои воспоминания об этом в парижский журнал, также точно было поступлено с предполагаемым телом господина Грибоедова. Тело Грибоедова затем опознали с трудом, по следу на кисти левой руки, оставшемуся после дуэли. Николай I благосклонно принял извинения иранского шаха и подарок — огромный бриллиант. «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское дело». Гроб везли долго. В конце концов, законопатили, опустили в землю и зачем-то залили нефтью. Измученная горем вдова Нина родила мальчика, который не прожил и дня. На могиле Грибоедова на горе Святого Давида в Тифлисе, то есть в Тбилиси, где поэт и завещал себя похоронить, она велела выбить надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Но для чего пережила тебя любовь моя?» Два светила. На эту смерть откликнулся и Пушкин. Последняя их встреча случилась уже после смерти Грибоедова. Один Александр Сергеевич повстречал гроб другого. Возле крепости Гергеры Пушкин увидел повозку с гробом. «Несколько грузин сопровождали арбу», — вспоминал Пушкин. «Откуда вы?» — спросил я. «Из Тегерана». «Что вы везете?» «Грибоеда». «Грибоеда, дорогой». Грибоедов был близок к так называемым младоархаистам. Они ратовали за чистоту и исконность языка, за возможность использовать в литературных текстах так называемое просторечие, да и вообще были зациклены на близости ко всему народному, подлинно русскому. Их радикальными продолжателями можно назвать Велимира Хлебникова или Андрея Платонова. Пушкин же принадлежал к арзамасцам, компании европеизированных поборников новых, передовых тенденций в развитии литературного языка и художественных форм. Но Пушкин и Грибоедов общались поверх этих стилистических барьеров, у них были отношения приятелей. Вспоминая о Грибоедове, Пушкин достигает интимной, исповедальной ноты, к как в известном своем стихотворении, заканчивающемся словами «но строк печальных не смываю». Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованием, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестностей. Способности человека государственного оставались без употребления. Талант поэта был не признан. Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками, следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Грибоедов был слишком родствен Пушкину по гражданским настроениям, любви к яркой жизни и, более всего, по той дерзости авторского слога, которая сделала пьесу «Горе от ума» бессмертной. Ведь в ней он поставил успешный эксперимент, соединил русскую разговорную речь с высококлассной литературой. Грибоедов — соперник-современник Пушкина. Написавший значительно меньше, однако родственный по силам, два солнца, именно два солнца, солнечные таланты. Архаист ли, арзамасец ли, паутина теории тает и пропадает в солнечном огне. Оба не вмещаются в литературные и политические классификации. Их роднит молодеческий, свежайший звон строки, роднит их и идейное равновесие. Об этом хочу написать подробнее, о равновесии, соблюдавшемся при всей пламенности их нравов. Что это за равновесие такое, и почему Грибоедова, как и Пушкина, делили западники и славянофилы, еще яростнее рвут и делят либералы и патриоты? Это особый талант. Любить родное и оставаться свободолюбцем. Таково истинное благородство, противостоящее левому и правому сектантству. Насмешливость, несуетность, глубина. Способность видеть в родном и любимом как хорошее, так и дурное. И все равно, невзирая ни на что, любить. Понять противоречие России. Она край холода и насилия, и место волшебства и мечтаний, да и сама жизнь и траурно горька, и ослепительно сладостна. Это божественный талант. Здесь, дорогой читатель, я не удержусь и затрону политику. Идеологическое мельтешение тоже претендует на глобальный знаменатель. Каков этот знаменатель? У патриотов их мессианский идеал отменяет художественные критерии. Все средства хороши, лишь бы торжествовали наши. Лес рубят, щепки летят. Безжалостная правда римских легионеров. Зверская правда полковника Скалозуба. Довольно счастлив я в товарищах моих. Вакансии как раз открыты. То старших выключат иных, другие, смотришь, перебиты. Или про Москву. По моему суждению, пожар способствовал ей много к украшению. Или про либеральный клуб. Я князь Григорию и вам фельдфебеля в Вольтеры дам. Он в три шеренги вас построит, а пикните так мигом успокоит. У либералов общий знаменатель – порядочность, которую иногда называют изрядной. Либералы – обитатели узких прослоек и зоркие ценители индивидуального, но в этой среде нет простора для страсти. Синдром гетто или репетиловского кружка. Поздравь меня, теперь с людьми я знаюсь с умнейшими. Есть мелкий стиль, подслащенный штампы и в итоге отрицание личности, суетливый шум клуба. Я сам, как схватятся о камерах присяжных, о Бейроне, ну, о материях важных частенько слушаю. Шумим, братец, шумим. Проблема либералов – выборочность их гуманизма, система двойных стандартов. Если патриоты – дуболомы, как Скалозуб, либералам свойственна скользкая гибкость Репетилова. Война патриотов и либералов вечна. На чьей стороне в те времена было государство? Да как и во все времена. Преимущественно на стороне патриотов, хотя и их держало в узде. Кое-что в стиле управления, конечно, зависит от личности правителя, но в принципе государство – это большой офис, где важнее всего четкий менеджмент, подчиненность персонала и функциональность распорядка. Патриоты и либералы зачастую карьерно соседствуют в этом офисе, сидят рядышком за мониторами, но редко когда чаяние тех или других полностью совпадает с направлением деятельности офиса. Патриоты с их гигантоманией вызывают у свободного человека агорафобию, либералы с удушливой узостью клаустрофобию. Оппозиция Грибоедова, как и Пушкина, редчайший пример одновременной отстраненности от общества и вовлеченности в его дела, самостоятельного поиска, который в итоге привел к выбору равновесия любить и родину, и свободу. «Странную любовью», — написал их брат Лермонтов. Влияние Грибоедова на Лермонтова было велико. Маскарад Лермонтова вдохновлен горем от ума. Я думаю даже, что смерти Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, «Миссия в Тегеране», дуэль с Дантесом, дуэль с Мартыновым — это что-то вроде искупительной жертвы. Свободная личность не синоним праведника. Как это сочеталось в Грибоедове — сочинять пьесу против гнусной российской действительности, слова самого автора, и быть при этом крупным государственным чиновником? Мыслимо ли это — дружить сразу с крамольником Чаадаевым и цепным булгариным? Написать в юности франдерскую пародию Дмитрий Дрянской? Оцените название. Так передернуть имя доблестного Донского. Текст этой комедии не сохранился, но сюжет известен. Русский профессор Дрянской усыпляет немецких конкурентов своим вяло-бездарным выступлением. Чем не подарок либералам? И спустя всего лишь несколько лет опубликовать в «Вестнике Европы» письмо из Бреста Литовского, составленное едва ли не молчалинским языком. «Неподражаемый государь наш на высочайшей степени славы помнит о ревностных, достойных чиновниках и щедро их награждает». Думаете, тоже пародия? Современники не сомневались, что все на полном серьезе. «Вестник Европы» даже сопроводил это письмо ехидным замечанием. Из уважения к его чувству мы ничего почти не переправляли ни в стихах, ни в прозе. Впрочем, нельзя читателям требовать от марсовых детей того, что мы требуем от детей Аполлоновых. И, кстати, верноподданническое это письмо, полное наглых самцовских открытий, действительно вылепленное в стилистике мускулистого наива, уже обнаруживает одновременно и ту присущую марсовым детям лозунговую афористичность, которая потом так широко распахнется в «Горе от ума» и «Привет от бога солнца Аполлона». Болтливость пьяного есть признак доброты. Пииты же, как искани доселе, всех более шумели, и от вина нет на беду, всегда они в чаду. Солнце переплавляет противоречия. А сколь противоречива пьеса Грибоедова? За кого Чацкий? За державу али за Запад? Он клянет повадки и традиции хозяев России, чиновников, помещиков, военных, и глумится над патриотками, жаждущими прильнуть к вояк. Перелистываем несколько страниц, и вот, пожалуйста, красноречивый наезд на западничество и вопрошание «Кто нас удержит крепкую вожжой?» Ответ очевиден. Патриотическая военщина. Не вояки ли берегут границы от собратьев ненавистного чатскому французика из Бордо, которого, мол, напрасно пригрели в московском доме? Такой ответ мимо, в молоко. Ответа нет. Выходит, и здесь главная правда — солнце. Парадокс, возведенный в принцип. Впрочем, противоречие этой пьесы имеет логическое объяснение. В ней уж слишком особенный герой. Вот кто воистину с планеты Марс. Подлинно свободная личность всегда одинока, но в случае Чацкого мы имеем дело с максимальной заостренностью одиночества. Поэтому эта пьеса будет современной всегда. Инопланетный гость летит издалека. Вообразим Чацкого, на минуточку, нашим современникам и нашим ровесникам, если не школьникам, то студентам. На первом-втором курсе он ухаживал за Софией, хорошенькой дочкой ректора, потом укатил за границу, вернулся уже на пятый курс. Вроде бы заграничный дух пропитал его насмешливой вольностью, но Чацкий насмехается и над заграницей, особенно над подражанием ей в институтской среде, над граффити на кафеле, в туалете, над иноязычным сленгом в трёпе, над Загорецким, который зловеще и заманчиво предлагает красную таблеточку из Бронкса, над Репетиловым, который всех зазывает на закрытые молодежные дебаты, прямо как на Западе. Тут у Чацкого, понятно, и элемент кичливости. Мол, я-то лучше вас знаю, как там все устроено. Софья, расцветшая, еще более пригожая, чем была, влюблена в одногруппника Молчалина, провинциала, родом из Твери. Этот Молчалин прилежен, выслуживается перед ректором, угождает Соне. Между ними хрупкие, тусклые, фарфоровые отношения. А по-настоящему-то Леха Молчалин запал на Лизу, яркую девку, троечницу из бедной семьи. Впрочем, и ректору Павлу Афанасьевичу Фамусову она давно уже приглянулась. В друзьях у Фамусова полковник Скалозуб, силовик, который инспектирует военную кафедру, глупый, но успешный, и Фамусов подумывает, не выдать ли дочку за силовика. И тут возвращается студент Чацкий, чтобы объявить войну целому миру. Точно он не из-за границы вернулся, а с другой планеты. Карета в финале им требуемая — это звездолет, который унесет его обратно на ту планету. Когда я писал сочинение про горе от ума, то держался канонического суждения. Чацкий — отважный и благородный резонер. Пытается объяснить дурным людям, что они дурные. В отместку его выставляют помешанным. Одиночка и толстокожее общество. Симпатии честного зрителя должны быть на стороне рыцаря. Такова прекраснодушная трактовка, сформулированная Иваном Гончаровым, статья «Миллион терзаний». Сквозь эту интерпретацию и принято рассматривать пьесу. Со временем я понял иное. Чацкий действительно в своем роде сумасшедший. Софья, распустившая слух, была недалека от правды. Попробую это доказать. Действие в пьесе случается в течение одного дня дома у Фамусова. С раннего утра до поздней ночи. Чацкий в этом времени и пространстве мелькает, как белка в колесе. Что ему надо от Софьи? Он ее любит? Отсутствовал 3 года, невесточки, и тут вломился в дом со всей своей любовью. За что он ее любит? За красоту? По крайней мере, только эту красоту он алчно и нахваливает ее отцу. Как поступил бы вменяемый жених? Сговорился бы с отцом невесты, обрисовал бы имущественное положение, показал бы себя основательным человеком, а он устраивает балаган. По версии Гончарова, Чацкий ополоумел от сильного чувства, вот и дерзит окружающим, включая отца любимый. Чего же тогда он с порога не о любви говорит, а перебирает родню и близких Софьи с аппетитом трамвайного острослова? Разве можно, находясь в здравом уме, полагать, что издевательства над отцом московской барышни, верной этикету, должны тотчас разжечь ее страсть к влюбленному, пропадавшему 3 года? Вероятно, Софья не только успела охладеть к Чацкому, но и оскорблена его издевками, особенно над любезным ей Молчалиным. Продолжим перебирать симптомы неадекватности. Чацкий бранится с Фамусовым. На простейший вопрос «не хочешь ли жениться?» отбревает «а вам на что?» Заявляет, что работать не намерен. Потом, пропуская мимо ушей мольбы главы дома, издевается над полковником Скалозубом. И терпеливый Фамусов не вышибает негодника из своего дома, даже отступает, прячется. Чацкий получает от Софьи внятный сигнал «люблю другого» и бросается к этому другому. Молчалин, агитируя его послать весь мир в баню. Впрочем, на балу у Фамусова гавкает налево-направо, грузит публику бредом, так что все от него шарахаются. Хлестова, туда же из смешливых. Сказала что-то я, он начал хохотать. Молчалин, мне отсоветовал в Москве служить в архивах. Графиня-внучка, меня модисткую изволил величать, Наталья Дмитриевна, а мужу моему совет дал жить в деревне. Настроив всех против себя, он может с чувством выполненного долга оскорбиться на общую неприязнь. Какими чудесами! Через какое колдовство нелепость обо мне все в голос повторяют. Даже Гончаров признает, что на балу Чацкий ведет себя как псих. Но автор «Миллиона терзаний» объясняет это отчаянием, мол, поначалу герой вполне здрав и, лишь разуверившись в любви Софьи, впадает в протестный экстаз. Так ли это? Вряд ли. Весь день Чацкий пребывает в экстазе. Под конец он на темной лестнице подслушивает домогательство Молчалина к служанке Лизе и возмущенный треск, застукавший их Софьи. Появляется Фамусов со свечами и слугами, вспыхивает скандал. Для Чацкого все это повод для новых, более уверенных проклятий. «С кем был? Куда меня закинула судьба?» Все гонят, все клянут, мучителей толпа. Чего он добивался? Был ли у него хоть один позитивный проект человеческого бытия и общежития? Допустим, кое-что за строчками пьесы брежет. Отмена цензуры, ликвидация безграмотности, отказ от чинопочитания, от западничества. Долой большие чины. Эдакий идеал русской вольницы. Получается, Чацкий – предтеча октября 1917-го. «Шумите вы? И только?» – спрашивает он февралиста Репетилова, явно с интонацией «караул устал». Тут еще эта путаница с Чаадаевым. Философ Петр Чаадаев считался одним из возможных прототипов Чацкого. В одном из ранних вариантов пьесы Чадского, от слова «чад». С Чаадаевым дружили Грибоедов и Пушкин. Чаадаев — автор философических писем. Перед их написанием он путешествовал по Европе, начал писать в год смерти Грибоедова. Публикация первого письма в журнале «Телескоп» вызвала резкое недовольство властей. Журнал был закрыт, а Чаадаев объявлен сумасшедшим. В ответ написал манифест «Апология сумасшедшего» 1837, который остался неопубликованным при его жизни. Грибоедов к тому времени давно лежал в могиле. В «Апологии сумасшедшего» есть прямо-таки слова Чацкого. «Как же случилось, что в один прекрасный день я очутился перед разгневанной публикой, чьих похвал я никогда не добивался, чьи ласки никогда не тешили меня, чьи прихоти меня не задевали. Остается удивляться силе пророческого дара Грибоедова. И все же, по взглядам, Чаадаев и Чацкий — разные люди. Первый убежденный западник. Чацкий являет обратное, утверждая, что фрак противен рассудку и стихиям, и, сердясь, что мадам и мадмуазель не переведены на русский язык. Нет, в отличие от вменяемого, хотя и чудаковатого Чаадаева, чье вполне здравое мнение просто было настолько особым, что власть его не смогла переварить, Чацкий невменяем. Я социален. У него были какие-то дела в Петербурге. Молчалин упоминает разрыв с министрами. Но разве Чацкий социальный бунтарь? Такую версию радостно приветствует Гончаров, противопоставляя раскаленного Чацкого прохладным Онегину и Печорину. Да, пожалуй, Чацкий разбудил нигилиста Базарова и русских футуристов. А корни его бунта стоит поискать в нетерпимости протопопа Аввакума или освободительных бесчинствах Стеньки Разина. Беда только в том, что нигилизм, изничтожение всего до основания, гораздо важнее для такого героя, чем попытка переменить общественную жизнь к лучшему. Сам Чацкий ведь так и не заикнулся о формуле нового, дивного мира. Мы выискиваем эту формулу от противного, выцеживаем из его обличительных речей. Вот как, скажем, пришлось сделать это Гончарову. Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого, и кто бы ни были деятели, около какого бы человеческого дела, будет ли то новая идея, шаг в науке, в политике, в войне, не группировались люди, им никуда не уйти от двух главных мотивов борьбы, от совета учиться на старших глядя, с одной стороны, и от жажды стремиться от рутины к свободной жизни вперед и вперед с другой. Вперед и вперед. Перманентная революция. Может, так и сложилось бы, но герою с горячим сердцем недостает того, что так важно для революционера. Не хватает холодной головы. Гончаров списывает недостаточную политизированность Чацкого на несчастную любовь и кривую эпоху. Теперь, в наше время, конечно, сделали бы Чацкому упрек, зачем он поставил свое оскорбленное чувство выше общественных вопросов, общего блага и так далее, и не остался в Москве продолжать свою роль бойца с ложью и предрассудками, роль выше и важнее роли жениха. По мысли Гончарова, идеальному Чацкому, изгнанному в дверь, следовало бы влезть в окно. И что сотворить? Юродствовать с новой, более грозной проповедью? Услышали бы его? Не услышали. Бросились бы вязать. Значит, пришлось бы действовать. Зарезать Фамусова? Заколоть Молчалина? Посреди бала зарубить Скалозуба? Уронить Софью на паркет? Вопреки чаяниям Гончарова, Чацкий вряд ли способен на активные действия, читай насилие. Роль этого персонажа — надрывное морализаторство. Чацкий от всех ждет предельной добродетели. Он наивен. Его издевки скрывают стерильность души. Любое замеченное несовершенство для него — пытка. Как можно искать карьеры? Как можно угождать начальнику? Как можно думать о деньгах? Как можно любить карьериста? Нужно карьеры не искать, о деньгах не думать, любить лучших. Надо отказаться от нечистой общественной механики, избрать другую жизнь, без сплетен, без зависти, без подчинения человеком человека, без всякого лукавства и всякой неправды и всяких ошибок. Этот умный себе на горе напоминает идиота, князя Мышкина, главного героя романа Федора Достоевского. Любовь в обоих произведениях – периферийная линия. Она выявляет и маркирует общую патологию, обособленность героя во взаимоотношениях с реальностью. «Хочет быть святей Папы Римского», – говорят про таких, «существо из другого измерения». «Будьте как дети». К этому недостижимому идеалу, провозглашенному Евангелием, безумцы Чацкий и Мышкин, ближе кого бы то ни было. Люди скажут, ты безумствуешь, потому что не похож на нас, предрекает святой монах IV века Антоний Великий. Это ли не о Чацком и князе Мышкине? Но Чацкий по нраву богоборец, а значит, князь Мышкин тоже не его близнец. Заметим, ни об одном человеке Чацкий не отозвался хорошо. Он сказал: «Поехали». Ко всем окружающим он испытывает отвращение. И я немедленно узнаю этого героя, для которого ад — это другие. Чацкий дважды употребляет слово «тошнота», выступая и как антигосударственник, и как антизападник. В России ему прислуживаться тошно, трудиться он в рабской системе не будет. Он и против западничества, вопрошая, кто бы уберег от жалкой тошноты по стороне чужой. Так он защищается от притязаний на него двух противоборствующих идеологий рвотой. И тут, конечно, трудно не вспомнить роман «Тошнота» француза Жана Поля Сартра. Сартр — философ экзистенциализма. Извини уж, дорогой читатель, но, по-моему, именно через экзистенциализм лучше всего можно понять, про что написано «Горе от ума». Тошнота — это суть бытия людей, застрявших в сутолоке дня. Людей, брошенных на милость чуждой, безжалостной, безотрадной реальности. Тошнота — это невозможность любви и доверия, это попросту неумение мужчины и женщины понять друг друга. Тошнота — это та самая другая сторона отчаяния, по которую лежит свобода. Ну что делать с этой проклятой свободой человеку, осатаневшему от одиночества? Это Сартр. Не об этой ли сутолоке Чацкий? Миллион терзаний, груди от дружеских тисков, ногам от шарканья, ушам от восклицаний, а пуще голове от всяких пустяков. Душа здесь у меня каким-то горем сжата, и в многолюдстве я потерян, сам не свой. Миллион терзаний — фраза из пьесы, выхваченная Гончаровым в заголовок его социальной статьи, была сказана Чацким совсем про другое. Про хаос и абсурд. Про круговорот крови по жилам, про искушение сознания, про тщету и страхи, про подлость и неисправимость человеческого общежития, про одиночество. Все сущее рождается беспричинно, продолжается по недостатку сил и умирает случайно, говорит Антуан Рокантен в романе Сартра. И по интонации это совпадает с безысходностью Чацкого. Глухие старики, участвующие в общем пустом веселье, метафора абсурда. Графиня-внучка, покуда ее укутывают, выносит приговор всем людским компаниям. Ну, бал, ну, Фамусов, умел гостей назвать, какие-то уроды с того света. Герой Сартра намерен создать книгу, которая должна быть прекрасной и твердой, как сталь, такой, чтобы люди устыдились своего существования. Горе от ума — такая книга. Чего недостает Чацкому для полной экзистенциальности? Самоотречение. Рокантен говорит: «Я знаю. Мне хватит четверти часа, чтобы дойти до крайней степени отвращения к самому себе». Чацкий себя не бичует, но этот пробел восполнил Грибоедов, который в заметке по поводу комедии «Горе от ума» сознается, что не может достичь подлинности, и обвиняет себя в желании потрафить театральной публике. Первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем только в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре. Желание им успеха заставили меня портить мое создание, сколько можно было. Все таковы, и я сам таков. Грибоедов не Чацкий, но своего героя он понимает. Где выход? Отвергнуть не отдельных людей, не буржуев или чернь, не либералов или патриотов, не нацию и не класс. Оставить землю. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету. Это Чацкий. Город покинул меня сам. Я еще не уехал из Бувиля, а меня в Бувиле уже нет. Это Рокантен. Сартр не Рокантен, но своего героя он понимает. Отвержение мира целиком. Карету мне, карету. Гончаров прав. Сплин и фатализм Онегина и Печорина. Детский лепет рядом с отчаянием Чацкого. Норма и тошнота. Человеческий лад и мучение отщепенца. Остальные нормальны. Нормальны. Нет ничего более лицемерного, чем среднестатистическое сочинение школьника о том, что Фамусов – зло, Скалозуб – зло, Молчалин – зло и даже Софья – зло, а Чацким следует восхищаться. При том, что весь окружающий мир полон именно нормальных Фамусовых, Молчалиных и Скалозубов. Софья вообще редкостно мила. Нахваливать асоциального безумца Чацкого – это и есть торжествующая фальшь, которую Чацкий обличал. Но разве Чацкий не меток в своей стрельбе? Меток. Справедлив? Киваю. В чем тогда его помешанность? А в том, что огонь его критики направлен против всего и всех. Его цветастые филиппики при желании могут быть сужены до одного куплета Егора Летова. Всего два выхода для честных ребят. Схватить автомат и убивать всех подряд. Или покончить с собой, с собой, с собой, с собой, если всерьез воспринимать этот мир. Как беззаконная комета в кругу расчисленным светил. Если следует уничтожить реальность и убить всех людей, Чацкий прав. Если важны общество, семья и достаток, он просто панк. Что представляет собой антагонист главного героя? Карьерист Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова, живущий у него в доме. Молчалин признается. Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия, хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару, дворнику, для избежания зла, собаке дворника, чтоб ласково была. Наука житейской мудрости. Делай всем добро, пускай показное, но делай неустанно. Смесь индуизма и Карнеги. Этот тверской нищеброд Молчалин, хоть и вздыхает, в мои лета не должно сметь свое суждение иметь, но открыто декларирует цельное мировоззрение, социально более зрелое, чем невротические монологи аристократа Чацкого. Между прочим, иллюстрация к отношениям Чацкого с простым народом. Сначала требуя карету, он говорит кучеру «пошел, ищи». Затем, когда кучер карету обнаружил, выталкивает его вон. Осведомленности о влиятельных людях, то есть компетентности, у Молчалина поболее. Он заботится о собеседнике. «К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам». Но получает тупой ответ: «Я езжу к женщинам, да только не за этим». Несомненно, Молчалин подл. Он воплощение чиновного ничтожества и при этом идеальный работник для всякой корпорации, стремящейся к эффективности. А еще Молчалин — это живой человек и заложник барышни. Он не хочет жениться на Софье. Раздумывает, да что? Открыть ли душу? Признается Лизе о своих ночных посиделках с Софьей. Готовлюсь нежным быть, освижусь и простыну. У меня он, бедняга, вызывает даже жалость. Что Фамусов? Уютный домосед и мирный охранитель. Это более успешный, благодаря происхождению своему Молчалин, Фамусову, вдовцу, важно выдать любимую дочку за подходящего человека, состоятельного и надежного. Что за комиссия-создатель быть взрослой дочери отцом? Иронично благосклонный. Он кокетливо затыкает уши, когда гость, едва заявившись, включает свои тирады. Просил я помолчать. Невелика услуга, — сокрушается Фамусов, поскольку Чацкий не затыкается и при скалозубе. Притом Фамусов, по-отечески журя Чацкого, пытается похвалить его перед другим гостем. Он малый с головой и славно пишет, переводит. Нельзя не пожалеть, что с эдаким умом. Чацкий перебивает, нельзя ли пожалеть об ком-нибудь другом. И похвалы мне ваши досаждают. Совет Фамусова взбалмошному жениху прост. Сказал бы я, во-первых, не блажи. Имением, брат, не управляй оплошно, а главное, поди-тка послужи. Коронная история Фамусова. О том, как его покойный дядя-вельможа упал при монаршем дворе, старик заохал, голос с хрипкой, был высочайшую пожалован улыбкой, упал вдруг гореть уж нарочно, а хохот пуще, он и в третий так же точно. Типичная номенклатурная хохма. Напоминает байку про Никиту Хрущева, который будто бы изображал перед Сталиным голубя, расхаживал, воркуя. Фамусов при всем его показном невежестве, нелюбовь к книжкам и оправдание чванства и угодничества фигуры трогательная. Не сомневаюсь, что именно таким его мог сыграть артист Евгений Леонов. Что Скалозуб? Вояка, слегка контуженный, метит в генералы. Он явно доволен своей диковатостью и ее лелеет. Тип стилистически узнаваемый по недавним деятелям при погонах. Генерал Лебедь. «Как вам доводится, Настасья Николаевна?» «Мы с нею вместе не служили». «Что Софья?» «Искренне влюблена в простого мальчишку, падает в обморок, увидев, как тот слетел с лошади». Наедине с ним трепещет платонически, она с легкостью отказывается от выигрышного жениха разговор о Скалозубе. В чем ее вина? В том, что она не замечает притворства Молчалина? По-моему, довольно обычное для юной девицы умение обманывать себя саму. В том, что распускает слух о безумии Чацкого, по-моему, невинная дамская месть? Тому, кто, задетый ее нелюбовью, заявляет снобистски и самодовольно, а вы, о боже мой! Кого себе избрали? Когда подумаю, кого вы предпочли? И вранливо предъявляет. Зачем меня надеждой завлекли? Но ведь Софья, умеющая полюбить и умеющая отвадить нелюбимого, вовсе его не завлекала. Что за Горецкий? Плут, полезный многим. Что горечь? Остепенившийся муж. Что Репетилов, умеривший гулянки тусовщик? Готовый соразмерно способностям просвещаться, внимая прогрессивным речам, что остальные — люди как люди, что Чацкий — панк. Он впадает в преувеличение почти в нетрезвость речи и подтверждает во мнении гостей распущенный Софьей слух о его сумасшествии, вынужден признать Гончаров. Поведение Чацкого на балу невероятно совпадает с действиями лирического героя рассказа Эдуарда Лимонова «Coca-Cola Generation and Unemployed Leader». Тот накачивается на вечеринке в Париже и начинает обличать всех, шокируя дам, швыряя неполиткорректные дерзости, наконец, увлекает танцевать девицу. «Моей партнерше было трудно со мной. Я видел, как ей трудно и как ей стыдно. Потому что я увлек ее в мой абсурдный стиль, а она этого не хотела. Ей было неудобно перед толпой, она стеснялась вместе со мной быть другой. Я увидел, как она обрадовалась, когда вдруг кусок музыки закончился. Спиной, вымученно улыбаясь, она отпятилась в толпу, и толпа сомкнулась. Не стыдилась ли Чацкого и повзрослевшая Софья? Еще цитата из рассказа Лимонова «Больной». Меня обидело. «Я прекрасно здоров», — сказал я, и поглядел на немку с презрением. «В вас нет страстей. Вы, как старики, избегаете опасных имен и опасных тем для разговора, так же, как опасных напитков». Музыка прерывается, вокруг него встают люди, Он продолжает обличать. Его оглушают. Очнувшийся в траве парка, он с трудом идет по ночной улице с тяжелой головой и напевает «I am an unemployed leader». «Я безработный лидер». Просто панк. Чатский панк. Много их таких среди золотой молодежи, рвущих на себе рубахи от Гуччи. Грибоедов он внятен. Наш Грибоедов, даром что строил карьеру, сам сочинял стихи в духе упомянутого Егора Летова. «Мы молоды и верим в рай, и гонимся и вслед, и вдаль за слабобрежущим видением. Постой же, нет его, угасло, обмануты, утомлены. И что ж с тех пор? Мы мудры стали, ногой отмерили 5 стоп, соорудили темный гроб и в нем живых себя заклали». Из стихотворения Грибоедова «Прости, Отечество», 1828. Солнце и Марс. К 20 веку мир не единожды искупался в крови, утопии обернулись кошмаром. Россия успела последовательно разочароваться в монархии, в социалистическом строительстве, в демократии, а теперь, пожалуй, снова и в твердой руке. Мир стал предельно циничным, зло оправдано в сознании большинства, гости Фамусова теснят Чатского с удесятеренной верой в свою правоту, и все-таки Чатский молодчина. Молчалин, Фамусов, Софья, Скалозуб, Загорецкий, Горечь, Г.Н. и Г.Д. тривиальны, как белый свет. Такие не переведутся. На них белый свет стоит. Чатский — бесстрашный открыватель пустот. Обличая, он говорит правду, эта правда страшна. Эта правда заставляет человека разоблачиться совершенно, снять перед зеркалом не только сюртук, но и кожу. Чтобы эту правду оценить, надо так осмелеть, как способны немногие. Нужны недюжинное интеллектуальное мужество и мощь самоотречения, чтобы повторить полет Чатского. Его карета-ракета, он летит на отчужденной высоте. Чатский есть в каждом из нас, и тайное дело каждого, насколько мы готовы выпустить его на волю. Жил Чатский и в Грибоедове, в определенной пропорции по отношению к дипломату. Грибоедов потому и подарил нам Чатского, что был небывало свободен. Разница между Грибоедовым и Чатским в том, что первый всеобъемлюще солнечный, а второй воинственный марсианин. Не знаю, чувствуете ли вы себя настолько свободным, дорогой читатель, чтобы поддержать панка Чатского. Лично я Чатского люблю. И в школе любил. Недопонимал, а любил. И вы его любите, если сумеете. И даже если вы эту статью читать не стали, а заглянули сейчас в концовку, все равно предлагаю вам набраться геройской отваги и Чатского полюбить. Эта статья начиналась за здравие, чтобы закончиться за бессмертие. «Горе от ума» содержит секрет вечной молодости. Солнце часто концентрируется в малых формах или в одной выстраданной, долго-долго вытачиваемой вещице. Есть такие произведения, которые делают счастливым. Развязка безумна, ужас в тексте кромешный, все плохо и все плохие, хуже не бывает. Автор убитой толпой достоин потока слез. И Чатского чего-то до слез жалко. Но перечитал «Горе от ума» и как будто на курорт съездил. На Красное море. Или на Черное. Почему так выходит? Солнце прельстительнее других небесных тел, даже той самой планеты, вызывающей багрового цвета, про которую мы так и не знаем, есть ли там жизнь. Читайте «Горе от ума», любите солнце. Может, кругом и ад, но солнце дает предчувствие бессмертия.